солнце, что снаружи не важно. Искрить ярко, красиво и бесшабашно. Нас с тобой держать этот мир на себе, потому что он жив лишь нами. Стрелки часов переходят на...